Олег Резков. Записки экспедитора тайной канцелярии. Нерассказанные истории. Часть вторая. Охота. Глава первая. Про неожиданный привал и найденную стрелу. Мы возвращались обратно. Дорога пролегала почти через всю Европу. Ушаков настоял на том, чтобы Плахов попытался разыскать следы масонской казны. После корабельного боя следы Вангувера затерялись. То ли его вместе с частью пиратской команды отнесло течением к берегам Африки, то ли он погиб. Для нас это оставалось тайной. Тем не менее, Ушаков не терял надежды разыскать следы сокровищ фокусника и поручил Плахову довести расследование до конца. И хотя тот попытался от нас скрыть истинные причины своего путешествия, об этом легко можно было догадаться. Именно так написал Самойлов в рукописях, которые мне удалось разыскать. Надо сказать, что это было невероятным счастьем снова набрести на записки экспедитора тайной канцелярии и восполнить некоторые прорехи в повествовании, образовавшиеся из-за отсутствия части рукописи. Вы можете себе представить, что испытал я, когда, роясь в очередной библиотеке, внезапно обнаружил пачку листков со знакомым почерком. Это сродни чувству охотника, вышедшего на след зверя. Приведя записи в порядок, я прочел их. Сейчас смело могу обещать, что они находятся в той последовательности, в которой их счел нужным изложить и сам автор. Кстати, и сравнение с охотником всплыло не случайно, но об этом чуть позже. Пока же наши герои пересекали чужбину. Дорога была тряской. Путники сидели друг перед другом в тесной карете. Кто дремал, кто читал. Лиза, бедное дитя, увы, немало пережившая за последние месяцы, намучившись от долгого сидения, наконец не выдержала. «Долго еще?» — робко спросила она у Самойлова. Тот оторвался от книги, смущенно посмотрел на нее, на Воронцову, на задремавшего Плахова и пробормотал: «Потерпи еще немного». Но Воронцова, видимо, также изрядно утомленная дорогой, поддержала Лизу. «Может, пора остановиться? Устала девочка наша. Да и время обеда подошло». Семен с Иваном переглянулись. «Ну, виданное дело, кто ж посреди леса останавливается?» Но возразить не решились. «Барышни — создания нежные, с этим надо считаться». А посему Семен постучал в стенку кареты Егору. «Останови, слышь, Егор!» Карета остановилась возле живописной прогалины. Путники, вылезшие из кареты с наслаждением, разминали затекшие ноги, оглядываясь по сторонам. Все дышало величием нетронутого человеком леса. Огромные столетние деревья поднимались сажений на 20 ввысь вдоль дороги, по которой наши путники совершали свой путь. Как гигантские исполины они возвышались над ними, перешептываясь листвой. Да и дорогой-то эту заросшую мхом и травой тропу можно было назвать с трудом. Лиза забежала за большие деревья, оглянулась на оставшихся у кареты взрослых, виднеющихся за листвой, и присела по своим девичьим делам. Из-за пня показался еж. Лесной житель глянул на девочку сердитыми глазками. «Ну, точь-в-точь, черные бусинки», — подумала Лиза. Убедившись в безобидности застывшей девочки, ежик проковылял дальше к какому-то странному темному предмету. На нем что-то блеснуло. «Боже, это же шпора! А предмет-то это ж сапог!» Лиза, дрожа, перевела взгляд с сапога на его владельца. Ее крик разорвал лесную тишину. Владельцем шпоры, как и сапога, был привалившийся спиной к дубу скелет, одетый в истлевшую кое-где одежду. Примчавшиеся на крик Лизы Плахов и Самойлов уставились на страшную находку. Воронцова обняла испуганную Лизу, прижала к себе. Егор оглядывал кусты, стискивая прихваченное ружье. Однако лес безмолвствовал. Понемногу успокоившись, все вернулись взглядами к причине переполоха и только тут смогли разглядеть, что в найденном Лизой незнакомце торчала стрела, пригвоздившая несчастного к дереву. Плахов вложил шпагу в ножны и переглянулся с Иваном. «Да, место-то невеселое». Самойлов присел около мертвеца, осмотрел оперение стрелы и выдернул ее. «Стрела арбалетная, видишь, какая короткая». Егор, как человек военный, разбирающийся в оружии, покачал головой. «Это что ж, он с древних времен тут лежит?» «Это вряд ли. Самойлов показал стрелу слуге. Дерево не сгнило, да и перья почти целы. Воронцова, уводившая к карете Лизу, обернулась на мужчин. Они неисправимы. Тут дитя до смерти перепугалось, а они прострелы. Однако вслух лишь добавила: «Пойдем, Лизонька». Несмотря на найденного мертвеца, путники все-таки решили воспользоваться остановкой и устроить обед. Поодаль у ручья Егор распряг лошадей, напоил их. Потом все расположились на расстеленных попонах. Со стороны наших путников можно было принять за выехавших на пикник горожан. Никто из них и не подозревал, что за ними из чащи цепко наблюдает пара глаз. И принадлежали они не зверю лесному, а молоденькой, бедно одетой девушке. Еще поутру отец отправил ее за валежником. И уже далеко за полдень, возвращаясь домой, она услышала конское ржание. Места тут дикие, по этой-то дороге мало кто ездит, дай бог раза два в год, тем более в карете. Подойдя ближе и услышав говор наших путешественников, она положила вязанку собранного хвороста, подползла на животе под ель, что была неподалеку от того места, где сидели путники, чуть раздвинула размашистые ветви и, наконец, смогла рассмотреть непрошенных гостей. «С виду иноземцы», — подумала наблюдавшая за ними девушка, прислушиваясь к незнакомому языку. Долго и пристально разглядывала девочку, что была среди чужаков. «Красивая не то, что я», — подумала Марта. Именно так звали лесную жительницу. «Ох, надо бы отца предупредить», — решила она. Взвалила вязанку обратно на спину и заковыляла прочь, прихрамывая на одну ногу. Марта с рождения была кособокой, да и нога одна короче другой, потому и оставалась с отцом вдали от людей. В ближайшую деревню показывалась редко, больше по крайней необходимости даже на праздники не ходила, чтоб местные мальчишки не дразнили. Кому хочется слушать издевательство в свой адрес? Зато с лесными обитателями дружбу завела, подкармливала оленей, даже волки к ней привыкли, не трогали. А как умерла мать и пришлось заменить ее в хозяйстве, так и вовсе пришлось про соседние деревни забыть. Правда, один раз или два брал ее отец в замок. Местный знатный господин, кому принадлежали эти охотничьи угодья, вызывал к себе. Он тогда охоту устраивал. Надо было припасы заготовить. Глава вторая, в которой герои находят еду и ночлег. Как не спешила Марта, но карета с нашими путниками опередила ее. Егор остановил карету неподалеку от охотничьей избы. Все вылезли и столпились у входа. Лиза разглядела возле дверей небольшой загончик, в котором находился олененок всего несколько недель от роду. Это решило дело. «Ну, если уж зверям приют дали, то уж человеку и подавно дадут», — подумал Семен. «Тут переночуем», — сказал он спутникам, не испытывая более сомнения в гостеприимстве хозяев. Он решительно подошел к двери и постучал. Однако никто не отозвался. В доме стояла тишина. «Может, нет никого?» — усомнилась Воронцова. «Да не», — не согласился Самойлов. «Замка на двери не висит. Значит, дверь заперта изнутри». И, как в подтверждении его слов, внутри послышались шаги. Лязгнул засов, дверь отворилась на треть, и из нее сначала показалось дуло ружья, а затем и его владелец. Мужичишка лет 50. Он подозрительно уставился на непрошенных гостей, бегло оглядев и карету с лошадьми, и Егора, наливавшего им воду у колодца. Плахов переглянулся с Самойловым. Тот кивнул ему, мол, действуй, ты же у нас толмач. После чего Семен решительно сделал шаг вперед и как можно дружелюбнее сказал, сдабривая слова своей улыбкой: «Нам бы переночевать, мил человек». Однако слова не вызвали никакой реакции на настороженном лице лесника. «Может, не понимает?» — усомнился Иван. «Понимает, соображает долго», — успокоил его Семен. И, показав мужику на своих спутников, для пущей убедительности, складывая ладони вместе и кладя на них голову, добавил: «Переночевать бы нам! Пятеро нас!» Мужик, словно сомневаясь, еще раз посмотрел на хозяйничавшего у колодца Егора. «Егор!» — не отрываясь на слугу, окликнул того Иван, понимая, что подобное самоуправство может прийтись хозяину не по душе. Егор тут же покорно, как был с ведром в руках, выпрямился, улыбнулся. То ли его бесхитростная физиономия сделала свое дело, то ли наличие особ женского пола среди приехавших чужестранцев отвели всякое подозрение, но так или иначе лесник ружье убрал. Дверь отворил шире и кивнул гостям заходить. Пройдя в избу, все расселись у стола, разглядывая охотничьи трофеи, висевшие по стенам. Особенно Лизу поразила голова лося. Она слышала про лесного обитателя, но никогда не представляла его истинные размеры. Он казался ей воистину диковинным исполином. Друзья смущенно переглянулись, сидя за столом. «Поесть он нам, видимо, не предложит», — отметил Иван. «Да, радушием хозяин не отличается», — согласилась с ним Воронцова. «Нет, все-таки у нас в России народ-то порадушнее будет», — не успокаивался Самойлов. «Ну ты его строго-то не суди. Кто знает, что у тебя на уме? А то пришли на ночь, глядя, незнамо кто и незнамо откуда, а ты теперь подавай им. Спасибо, что хоть в дом пустил», — успокоил их Семен. Он глянул на копавшегося в углу избы хозяина и достал монету. «Посмотрим, как это на него подействует». Но в этот момент в избу вошел Егор. Увидав сидящих за пустым столом соотечественников, он накинулся на лесника. «Ты что ж, басурманское твое отродье, в дом пустил, а попотчевать забыл?» Лесник тираду его выслушал. Потом собрал в охапку несколько шкур, которые все это время старательно отбирал в сундуке, и сунул в руки Егору, кивнув на лавке вдоль стен. Тот смекнул, в чем дело, и принялся готовить хозяевам ночлег. «Нам бы поесть да попить», — положил монету на стол Плахов и подмигнул леснику. Тот монету взял, попробовал на зуб, изобразил подобие улыбки и вышел из избы. Не прошло и 5 минут, как на столе появилась и буженина, и свежие овощи. В дом опасливо зашла и Марта, чем вызвала немалый интерес среди гостей. «Интересно, кем она ему приходится?» Вскользь глянув на кривобокую девицу и пережевывая предложенные угощения, с трудом проговорил Плахов. «Ну, женой-то вряд ли она ему приходится», — перекусывая в уголке, заметил Егор. Он никогда не садился за общий стол с господами, чтя субординацию вне зависимости от места и действия. «Скорее всего, это его дочь», — подытожила спор Воронцова и улыбнулась девушке. Та не ответила на улыбку, отвернулась. «Нелюдимая какая», — подумала про себя Настя. «Хотя с таким-то пороком станешь нелюдимой». Она участливо посмотрела на прихрамывающую девушку. «Марта!» — в этот момент позвал ее лесник. Он достал из огромной корзины кувшин и дал его девице, кивнув на стол. Девица как-то из-под лобья глянула на гостей, взяла кувшин и, протерев от пыли, поставила на стол. Появление вина, а внутри кувшина оказалось именно оно, заметно подняло настроение. Путники разлили по кружкам вино и дружно подняли тост за здоровье хозяина. Тот улыбнулся одними глазами и что-то сказал дочери. Та опять оглянулась на гостей, взяла с полки теплый платок, клюку, стоявшую у входа, и вышла из дома. Увидев в окне уходящую в сторону леса девушку, Плахов переглянулся с Самойловым. «И куда это она?» «Может, снеди еще какой принести?» — высказала предположение Настя. «Из лесу? На ночь глядя?» — засомневался Иван. Однако сомнения рассеял хозяин, знаками показав, что дочь пошла в соседнюю деревню ночевать, мол, здесь места мало. Объяснив таким образом уход дочери, лесник кивнул гостям на застеленные шкурами лавки и тоже вышел из избы. Это объяснение вполне устроило путников, и они осушили еще по одной кружке вина. Лишь Лиза не притронулась к напитку. Не любила она вкус браги. Попила воды и принялась разглядывать животных, головы которых висели по стенам. «Вот рысь, а вот кабан, уклычище какие!» Она подошла поближе к трофеям и не сразу заметила, как ее спутники один за другим, уронив головы, кто на стол, а кто и вовсе откинувшись к стене, оказались в беспамятстве. Обнаружив сию беду, Лиза подбежала к ним, потрясла за плечо Ивана, Настю. Все напрасно. Заслышав приближающиеся шаги, шмыгнула в темный угол избы, к сундукам. В дом зашел лесник. Мельком глянул на гостей. Все лежали в повалку вокруг стола. Он одобрительно кивнул сам себе, но обнаружил, что кое-кого не хватает. «Да, была же еще девчонка», — вспомнил он, и в надежде заглянул под стол, но там никого не оказалось. «Ладно», — подумал он, — «в конце концов это всего лишь ребенок. Найдется». Глава третья, в которой и волки оказываются сыты, и люди целы. Марта тем временем миновала чащу. Это было самое глухое место в лесу. Весной Марта обнаружила логово и обессилевшую волчицу. Старый волк тогда попал в капкан, и волчице с волчатами теперь одной приходилось туго, молока почти не было. Да и откуда ему взяться? Охотиться, как прежде, и оставлять волчат в логове надолго было нельзя. Охотников полакомиться ее выводком хоть отбавляй, даже на водопой волчица выбиралась редко. Лишь снег ела, отощала. Волчата скулили от голода. Так Марта их и нашла. Когда у логова послышались шаги и вход перекрыла чья-то тень, волчица ощерилась из последних сил, зарычала. Однако запах человека сменился на запах пищи. В логово просунули кусок хлеба, кусок вяленой оленины. Это спасло волчицу и ее потомство. Вот с тех пор и стала помогать ей Марта. Каждый раз, когда ходила за валежником, то воды принесет, то еды. Потом волчата подросли, конечно, не до размеров матери, но все равно куда крупнее взрослой собаки. Молодые волки тоже вышли из чащи. Вместе с матерью поглядели на девушку. Один из них наклонил голову, принюхался и оглянулся на мать. Вот добыча сама идет к ним в руки. Но волчица лишь огрызнулась на него. Этого было достаточно, чтобы тот поджал хвост и остался на месте. Марта миновала волков и заковыляла дальше. Уже почти стемнело, но луна, а отец научил девушку ориентироваться по небу, четко задавала направление пути. Вот сейчас надо взять левее, обойти болотце, потом через ручей и на луг, а там по прямой еще светать не начнет, она дойдет. Только не в деревню, как сказывал гостям отец, а в замок, к хозяину. И сказать надо всего лишь одну фразу — гости прибыли. В замке, несмотря на поздний час, не спали. Окна светились, слышны были шумные голоса, звуки музыки. Марта, взявшись за кольцо, постучала в ворота. Привратник узнал ее, пустил внутрь. Прошло немного времени, и к ней спустился дворецкий. Марта передала ему слова отца. Тот кивком пригласил следовать за собой и заспешил с вестью к своему хозяину. У залы обернулся, жестом указав Марте ждать, а сам вошел внутрь, откуда доносились звуки застолья. Марта заглянула в двери. В просторном зале, посреди которого стоял огромный стол, было шумно. Гости, разгоряченные вином, пели песню. По их лицам, ярко вычерченным, пылающим в камине огнем, плясали огненные отблески. Марте было нетрудно узнать местную знать. Они не раз наведывались в их дом во время охоты. Вот братья Буленброк из соседнего поместья. Вот стременной хозяина с сыном. Вот Клаус-охотник. Вот и сам хозяин. А это кто? Марта уставилась на молодую златокудрую девицу, державшую лютню, игравшую на ней и певшую наравне со всеми. Оголенные плечи и раскинувшиеся светлые волосы, яркие губы — таких женщин Марта отродясь не видела. Девица качала в ритм песни головой, отчего ее кудри то и дело рассыпались золотым водопадом по плечам и груди. Марта залюбовалась. В этот момент песня кончилась. Хозяин замка фон Платен, а это был молодой человек с миловидным лицом, длинными до плеч темными волосами, обнял златокудрую красавицу, прижал к себе и поцеловал. Марта даже зарумянилась от стыда, но отвести глаз не смогла. Вот так при всех целоваться? Она слышала про поцелуи, но чтобы вот так просто, за столом? Гости разразились аплодисментами и подняли бокалы. В этот момент к хозяину и подошел дворецкий. Прошептал что-то на ухо. Фон Платен сначала нахмурился, потом кивнул, глянул на смотревшую сквозь двери Марту и, обернувшись к сотрапезникам, поднял бокал. «Друзья мои, завтра нас ждет хороший день. К нам пожаловали гости». «За гостей!» — с хохотом подняли бокалы, сидящие за столом. Златокудрая красотка тоже подняла свой бокал. «И за любовь!» — она запрокинулась назад и облила себе грудь вином. Хозяин замка улыбнулся, откинул свою чашу и прильнул губами к груди красавицы. Лиза нашла убежище в старом сундуке в дальнем углу хижины лесничего. Когда он вышел, вылезла и бросилась к Егору растолкать. Он-то, может, быстрее всех очнется. Обычно выпивал мало. А то, что опоили всех дурным вином, Лиза смекнула сразу. Она-то не пила его, вот и уцелела. Безуспешно потолкав Егора в плечо, она услышала шаги и юркнула обратно в свое убежище. В избу вернулся лесник. Подошел к Плахову, взвалил его на плечо, понес к выходу. Лиза, приоткрыв крышку, видела в просвет двери, как он свалил Семена у входа и принялся привязывать его к опоре навеса. Улучив момент, она вновь выбралась из своего укрытия, прокралась к двери и выбежала из хижины. Она бежала прочь от страшного дома, не замечая, как ветки царапали ей лицо, рвали одежду. Скорее, подальше от этого места. Она перебежала поляну, отделявшую дом от леса, и вбежала в чащу. Стало совсем темно. Сюда даже свет луны не пробивался. Откуда-то сверху зловеще заухал филин. Лиза прижалась спиной к дереву. Сердце бешено колотилось. Куда дальше? За столом говорили, что Марта пошла ночевать в деревню, и пошла она тоже в эту сторону, через поляну. Лиза точно запомнила, в окно видела, как ковыляла Марта мимо стога к полянке со скошенной травой. Лиза выглянула из-за дерева и посмотрела в сторону хижины. Погони не было. В свете луны было видно, как лесник уже принес и привязывал к опоре Ивана. «Господи! Зачем он их связывает? Ох, недоброе он затевает, надо бежать за помощью, но куда?» Тут облака разошлись и осветили дорогу. «Точно, мы же по ней и приехали!» И Марта бежала в ту же сторону, значит, и деревня там, подумала Лиза, и стала пробираться по ночному лесу к дороге. Как быстро она ни шла, но не могла не заметить, что какие-то темные тени мелькнули сбоку между деревьев. Лиза оглянулась и ускорила шаг. Почти на бег перешла, но и тени не отставали. Лиза остановилась. Впереди тоже мелькнул темный силуэт. Две точки глаз. Только сейчас она поняла. Волк. Она оглянулась. Справа тоже двое. Лиза посмотрела налево, и здесь стоят. Окружили, значит. Лиза оглянулась назад в поисках убежища. Сзади было сломанное дерево. Видимо, молния когда-то расщепила его посередине, но дождь не дал разгореться пламени. Дерево обгорело, но уцелело. Даже листья на сломанной части росли. Верхушка ствола упиралась в землю, а другим концом поднималась и уходила наверх к разлому. Раздумывать нечего, Лиза бросилась к спасительному дереву. Если залезть на дерево, волк вряд ли достанет. Лиза вскарабкалась по сломанному стволу как можно выше. Волки обступили дерево. Волчица принюхалась. Сверху доносился запах дичи. Она вступила на край ствола, лежащего на земле, опять принюхалась. Да, забраться выше ей невозможно. Надо просто подождать, когда дичь ослабнет и упадет вниз. Без воды долго не протянет. Им надо просто сторожить внизу и к воде ходить по очереди. Однако молодой волк, будучи еще неопытным охотником, все-таки попытался подобраться к Лизе по стволу. Он вступил на дерево, пробежал вверх. Волчица легла на землю. Пусть попробует. Волк продвигался вверх, идти было все сложнее, но до Лизы оставалось не больше сажений. Если прыгнуть, то можно и достать, схватить зубами и стянуть вниз. Но тут лапы серого хищника заскользили по влажной коре дерева, и он свалился вниз, жалобно заскулив. Лиза поняла, наверху ей бояться нечего, покрепче ухватилась за ветку и устроилась верхом на стволе дерева. Волки не уходили, но и попыток забраться на дерево не повторяли. Тем временем лесник по очереди перенес всех пленников под навес, привязав их спиной к опорам. Лишь Егора отволок в загончик с олененком, предварительно связав ему руки. Никто из пленников так и не проснулся. Уже тронуло розовым кромку неба. Светало. Лесник зачерпнул из катки воды и стал пить. Внезапно он замер. Над лесом поднялась вспугнутая птица. Для такого времени рано. Видать, кто-то идет. Может, Марта возвращалась, а может, и кто другой. На всякий случай он сходил в дом за ружьем и сел около пленников. Испуганная галка взлетела над деревьями. Под ней, внизу, стая волков, вцепившись зубами в верхушку поваленного дерева, тянула его на себя, стараясь оторвать от сломанного основания. Несколько попыток не дали результата, но уже после третьей ствол стал поддаваться. Лиза в страхе еще крепче вцепилась в ветку, с ужасом наблюдала, как серые тени внизу ворочали ствол упавшего дерева, раз за разом все больше отрывая его от основания. Но вдруг они, как по команде, оставили ствол в покое и отошли в сторону. К сломанному дереву приблизилась еще одна фигура. Молодой волк оскалился. К ним шел человек. Он остановился, потом, достав что-то из корзины, поднял руку. Волчица принюхалась. Этот запах невозможно было спутать ни с чем. Это был запах сырого мяса. Человек дождался, когда волки учуяли запах, и бросил мясо в сторону от дерева. Волки отошли. Фигура подошла ближе и подняла голову. Лиза узнала Марту. Та молча посмотрела на нее и пошла к своему дому. Лиза проводила ее взглядом, огляделась. Волков видно не было. Видать, ушли. Она слезла с дерева и пустилась бегом к дороге. Уже рассвело. Лиза запыхалась и присела прямо на дороге перевести дух. Впереди послышался топот копыт. Она встала и пошла из последних сил вперед. Навстречу ей приближалось несколько всадников. Заметив девочку, они остановились. Среди них была дама с золотистыми волосами. Она слезла с лошади и сделала несколько шагов к Лизе. Что-то сказала на незнакомом языке, улыбнулась. Лиза вздохнула с облегчением и, кивнув в сторону хижины лесника, проговорила. «Там в избе наших схватили». Дама уже подошла к ней вплотную, протянула руку. Лиза тоже дала руку. Но тут иностранка схватила ее за запястье и притянула к себе. Уже ей на помощь спешили остальные. Лиза закричала, извернулась, вцепилась зубами в державшую ее руку. Дама вскрикнула, Лизу отпустила. Та со всех ног припустилась в лес. Глава 4, в которой наши герои становятся дичью. Первым очнулся Егор. Поняв, что все они стали жертвами подлого хозяина, он начал всячески укорять его. «Вот ведь как! Попались, а? И сидим здесь, как скотина на бойне, прости господи!» Егор повернулся к леснику. «Слышь, мил человек, это зачем же ты нас связал? Ответь, а!» Его голос пробудил и остальных пленников. Все они были привязаны к опорам навеса. Лесник сидел на ступенях своего жилища, подставив солнцу лицо, молча слушал ругань слуги и лишь щурился в ответ. Однако, когда к дому приблизилась кавалькада из 6 всадников, встал и цыкнул на Егора и пошел встречать гостей. Егор, воспользовавшись этим, быстро проговорил остальным пленникам. «Я что думаю, опоили они нас дурным вином? А Лизы-то нигде не видать. Вина не пила, знать убегла». Всадники тем временем спешились. Первым к пленникам подошел хозяин замка. Внимательно осмотрел Воронцову, Плахова и Самойлова. Выпил принесенную хозяином кружку воды. Затем встал напротив Семена и произнес по-английски. «Надеюсь, что ты понимаешь меня. Итак, у тебя и твоих друзей есть 5 минут, чтобы скрыться отсюда. Через 5 минут мы начнем охоту. Правила просты. Убежишь — будешь жить. Догоним — умрешь». Самойлов, для которого все сказанное было непонятным, переспросил Семена. «Что он сказал?» Плахов повернулся к Ивану, сказал, что охота у них на нас будет. Если убежим, выживем, а если догонит, убьет. Он что, сдурел? Сдурел, не сдурел, а игра пока идет по его правилам. Самойлов заскрипел зубами. Эх, добраться б до оружия! Я б ему эти правила вколотил в его басурманскую глотку. А ей что, тоже бежать? Спроси. Плахов перевел. Нашей девушке тоже бежать? Воронцова с ужасом посмотрела на него. А затем перевела взгляд на хозяина замка. Тот подошел к ней, взял за подбородок. «Обязательно! Это двойное удовольствие! Дичь! Да еще красивая!» Плахов повернулся к друзьям. «Ей тоже». Фон Платен продолжил. «Побежите вы трое! Ваш старик не в счет, он нам не интересен». Он обернулся к товарищам. «Ладно, выпускайте». Его спутники принялись развязывать пленников. Он подошел к столу и взял в руки арбалет. Приладил стрелу. Плахов кивнул на оружие. «Вот вам и стрелы с арбалетами». «Они охотятся на людей?» — пролепетала Воронцова. Иван потер отекшие от веревок руки. «Это мы еще увидим, кто на кого поохотится». Лесник вынес и поставил на стол песочные часы. Фон Платен взял их, показал пленникам и перевернул. «Пять минут!» Ошарашенные пленники стояли, еще не веря всему происходящему. Песок заструился вниз. Все, как завороженные, смотрели на часы. Лишь Воронцова, как во сне, проговорила. «А чего ж мы стоим? Песок-то сыплется». Семен схватил ее за руку и бросился в лес. Иван побежал вслед. Охотники рассмеялись. Разлили брагу по кружкам, подняли тост. Глаза хозяина замка остановились на олененке, сидевшем в том же загоне, что и Егор. Он обернулся к леснику и кивнул на олененка. «На обед сделаешь оленину!» Тот кивнул. Тут из избы вышла Марта. Она вынесла гостям блюдо с бужениной. Хозяин замка посмотрел на нее и вновь обернулся к леснику. «Так, и от вас сбежала та девчонка?» «Да, сэр. Мне она нужна». Самойлов, будучи охотником, бежал первым, выбирая кратчайший путь. Воронцова и Плахов еле поспевали за ним. Он понимал, что им надо было пересечь открытое пространство, отделявшее их от леса, а там уж, бог даст, он покажет, кто охотник, а кто дичь. Беглецы пересекли поле и вбежали в лес. Только тут остановились перевести дух. «Главное, что добрались до леса. Здесь уже попроще», — оттер пот со лба Иван. «Я отвлеку их, а вы уходите левее, там овраг. Я еще вчера приметил, когда ехали. Там их лошади не пройдут. Поедут в объезд, значится. Вы сможете выиграть время. Главное, добудь оружие. Ну как, отдохнула?» — посмотрел он на Настю. Воронцова, не привыкшая к бегу, опустилась на траву, сняла с волос ленту. «Вам вовсе не обязательно из-за меня обрекать себя на опасность». Семен аж руками всплеснул. «Ты чего? Кто ж тебя бросит?» Иван поднял Воронцову и развернул девушку к себе. «Если будешь слушаться, выживешь. А нет, сама сгинешь и нас погубишь. Ясно?» «Ясно», — еле выдохнула Настя. Иван кивнул Семену, и тот, взяв девушку за руку, потянул ее в сторону оврага. И вовремя. Не успели они отбежать от дерева, под которым они переводили дух, как в него ударила стрела. Самойлов выдернул ее. Наконечник на древке мог послужить оружием в ближнем бою, если дело до этого дойдет. «Вот и вышли наши пять минут», — прошептал он сам себе и оглянулся. По полю неслись охотники. Иван бегом пересек прогалину, дав им себя засечь. Уловка удалась. Почти все они помчались за ним. Лишь златокудрая всадница подъехала к дереву, у которого минуту назад прятались беглецы. Внимательно осмотрела следы. Ее поиски увенчались успехом. На ветке она нашла ленту с волос Воронцовой. «Значит, мы разделились. Ну что ж, так будет еще проще», — подумала девица и пришпорила своего гнедова, направив его в сторону оврага. Семен и Настя бежали со всех ног. «Вот она, овраг! Осталось немного, но тут Воронцова рухнула на колени. «Все! Хоть убей! Больше не могу!» — задыхаясь, прошептала она. Семен оглянулся. Преследования не было видно, но позади слышался конский топот. Он увидел замелькавшие среди ветвей галуны плаща. Обернулся к Насте и повалил ее в траву, зажав рот. В тот самый миг всего в саженях 20 показалась охотница. Она осадила лошадь и прислушалась. Даже глаза закрыла. Но ничего, кроме стрекотания цикад и шума ветра, слышно не было. Златокудрая всадница еще раз осмотрелась и пришпорила коня. Несколько мгновений, и она скрылась в чаще. Семен, следивший за охотницей, перевел дух и убрал руку, зажимавшую рот Насти, прошептав: «Кажется, не заметила». Воронцова же, которая все это время лежала, уткнувшись лицом в траву, набрала воздух и выдохнула в ответ. «Если вы хотите меня задушить, проще это сделать сразу, а не мучить этой беготней». Но тут, разглядев возле своего лица большую зеленую гусеницу, заползшую ей на руку, вскрикнула, как любая городская девушка, пугающаяся всего ползающего по земле. И, как Семен не поторопился снова зажать рот Воронцовой, крик получился хоть и сдавленный, но громкий. Он разнесся по лесу и был услышан. Не прошло и минуты, как на поляну выехали два охотника и златокудрая девица. Они непременно обнаружили бы беглецов, не перепрячься, Семен, со старого места и не отползи к краю оврага. Конники стояли почти над ними, обсуждая, куда могли скрыться беглецы. Потом голоса смолкли, Послышался топот удаляющихся копыт. Семен выглянул из оврага, огляделся. Всадников не было видно. Он помог Воронцовой вылезти на край оврага. Внезапно раздалось ржание. Прижав палец к губам, Семен приказал Насте опуститься на траву и прокрался вперед к тропе. Златокудрая, отпустив спутников, спешилась и стояла спиной к Плахову. Словно понимала, что беглецы захотят пройтись к оврагу и укрыться там. Она устроилась в засаде, подстерегая свою жертву. Семен не стал проявлять сентиментальность и решил оглушить охотницу. Он подкрадывался все ближе и ближе. Вот уже осталось локтей 5 до золотистых волос. В этот момент сзади раздался истошный крик Воронцовой. «Змея!» Охотница обернулась. Внезапность была потеряна. Девица тоже растерялась, увидав дичь рядом с собой. Мгновение они смотрели друг на друга. Стрелять с такого малого расстояния из арбалета охотница не стала. Пока поднимешь это оружие, жертва в один прыжок достанет ее. Поэтому она решила воспользоваться кнутом и изо всех сил полоснула Плахова. Семен увернулся от удара, перехватил кнут рукой, потом быстро намотал его на руку и дернул охотницу на себя, опрокинув на землю. Но и она была опытным бойцом. Падая, она все-таки выпустила стрелу из арбалета. Наконечник оцарапал Семену щеку. Он уже сделал было шаг к лежавшей перед ним охотнице, но в этот момент послышался топот и крики. Возвращались охотники. Надо было уходить. Прихватив кнут, он подбежал к Воронцовой, взял ее за руку. «Ты что ж так орешь-то?» — в сердцах спросил он. «Там змея была!» — крикнула в ответ Настя. «Да какая змея? Прыгай давай!» — дернул Семен непутевую спутницу за руку и, разбежавшись, прыгнул, увлекая ее во враг. Когда всадники поравнялись с Златокудрой, она уже стояла у своей лошади. «Похоже, рыбка сорвалась!» — насмешливо спросил ее хозяин замка. Глава 5, в которой понимаешь, что не всегда плохо, когда дети не слушаются родителей. К загону, где сидел Егор, подошел лесник. Прихватил топор и отпер дверь. Егор поначалу подумал, что это по его душу. Поэтому с испугу вжался в стену, попытался изо всех сил растянуть веревку на связанных руках, но узлы не поддались. Да и лесник подошел не к нему, лишь ухмыльнулся испугу иноземца. Потом накинул петлю на олененка и вывел его из загона. Олененок упирался, словно почуял беду. Лесник увел его куда-то за дом. Послышался удар. Крик олененка. Еще удар. Крик оборвался. Егор понял, что лесник забил олененка. В этот момент что-то упало около его ног. Шишка. Поглядел наверх. Там навес. Откуда тогда? В этот момент в него попала еще одна шишка. Только тут Егор заметил в кустах Лизу. Он оглянулся на угол дома, за которым скрывался лесник. «Лиза, мне бы руки-то развязать!» Лиза выбежала из своего укрытия и подбежала к загону, однако развязать узлы на руках ей не удалось. Егор кивнул ей на нож, лежащий на столе под навесом. Лиза хотела было выбежать из загона, но в этот момент из-за угла вышел лесник. Девочка схоронилась за Егором в дальнем углу загона у копны сена. Егор сидел, как ни в чем не бывало. Лесник поставил ведро с нарубленной олениной у стола, воткнул топор в колоду и вошел в дом. Егор повернулся к девочке и кивнул. «Можно!» Лиза подбежала к столу и схватила нож. Всего несколько секунд потребовалось ей перерезать веревки на руках Егора. Дверь отворилась. Лесник снова вышел из дома. Подошел было к столу и остановился. На столе не было ножа. Он заморгал, видимо, соображая, куда он мог запропаститься. Потом глянул на сидящего в загоне Егора. Только тут он заметил, что калитка раскрыта. Вытащил из колоды топор и вошел в загон. «Ты же знаешь, кто взял нож, старик», — перехватывая топор поудобнее, спросил он Егора. Егор понял, о чем спрашивал его лесник, но сидел по-прежнему с руками за спиной. Лишь оскалился в улыбке. Лесник сделал еще несколько шагов к нему. Он заметил плечо и край платья Лизы. «Вот она, девчонка, сама пришла!» Лиза, побелевшая от страха, выставила вперед нож. Лесник лишь ухмыльнулся, но тут произошло то, чего он никак не ожидал. Егор поднялся и изо всех сил оттолкнул хозяина сторожки от девочки, а потом ударил в лицо. «Еще и еще!» «Беги, Лиза!» — крикнул он. Лиза бросилась вон из загона. В этот момент из дома вышла Марта. В руках у нее был пистолет Плахова. Лиза в ужасе отпрянула. Но Марта посмотрела не на нее, а на нарубленное мясо олененка, затем перевела глаза на дерущихся мужчин. Егор опрокинул было лесника, выбил топор из рук, но тот был куда здоровее и моложе. Скинув с себя слугу, он вновь схватил топор и ударил бы Егора, но споткнулся о корыто с водой и растянулся во весь рост. Егор воспользовался заминкой и схватил вилы, лежавшие у стога сена, и выставил их перед собой, как копье. Лесник заметил подошедшую Марту. «Дай мне его!» — он указал на пистолет в руках дочери. Марта отрицательно замотала головой. Она понимала, что отец делает что-то не то, но больше всего ей было не по себе из-за убитого олененка. Еще утром она кормила его молоком из бутылки, гладила, а сейчас все, что от него осталось, лежало в ведре. «Дай мне пистолет, Марта!» — повысив голос, повелительно повторил лесник. Поднялся и сделал шаг к дочери. Раздался выстрел. Лиза зажмурилась. Когда дым рассеялся, лесник лежал на земле у входа в загон и держался за живот. Марта бросила пистолет и кинулась к нему. Тот, смертельно бледный, посмотрел на дочь, потом настоящего с вилами Егора. Марта по бабье завыла и уткнулась ему в плечо. Он погладил дочь по голове, но тут взгляд его помутнел и остановился. Рука бессильно упала. Егор перекрестился, вышел из загона, обнял оцепеневшую Лизу и увел в дом. Самойлов несколько раз пересек овраг. Охотники ездили вокруг, пытаясь взять его в кольцо. Ему удалось увлечь за собой четверых, но скоро они разгадали его тактику. Дождавшись кавалькады, он прыгнул во враг и перебежал на другую сторону. На лошадях быстро проделать такой путь было невозможно. Наконец, они решили разделиться по разным сторонам, а еще двое двинулись к ручью и въехали на дно оврага, отрезая путь к спасению. Но и Иван не терял времени даром. Он давно заметил полуразрушенный навесной мост, когда-то соединявший стороны оврага. Размотав веревки, служившие поручнями, он устроил ловушку, такую, какую устраивал отец на медведя. Когда все было готово, Иван лег, затаившись на стволе упавшего дерева. Оно лежало как раз над тропой. Когда тот поравнялся с ним, прыгнул на него. Скинул с седла, вырвал из руки арбалет и двинул им незадачливого охотника изо всех сил. Тот завалился назад. Иван приблизился к нему, но противник ловко пихнул его ногой, вскочил, достал шпагу и сделал несколько выпадов, заставляя Самойлова отступить за деревья. На тропе тем временем показался и второй охотник. Времени почти не оставалось. Иван кое-как отбил удары шпаги арбалетом, одним прыжком сократил расстояние с противником, схватил его за плечи и развернул так, чтобы тот послужил ему щитом. Сделано это было как нельзя вовремя. Запела стрела, выпущенная вторым охотником. Тело в руках Ивана обмякло. Охотник только что убил своего товарища. Иван отбросил тело врага, только что спасший ему жизнь, и кинулся вниз по тропе. Надо было заманить остальных преследователей в ловушку. Пробегая мимо колышка, к которому был привязан противовес, Иван сбил его ногой. Второй охотник уже догонял его. Иван обернулся и остановился. Преследователь, обескураженный остановкой, осадил коня, видимо, почуяв опасность, но было уже поздно. На него сверху обрушился огромный ствол дерева, превращенный Иваном в гигантскую мышеловку. Иван кинулся к поверженному врагу. Тот лежал неподвижно. Самойлов вытащил у него из ножен шпагу, перевернул охотника на спину. Это был молодой еще парнишка. Удар пришелся ему в голову. Выжить после него не было никаких шансов. «Сам напросился», — философски заключил Иван и посмотрел на шпагу. «Зато теперь мы сыграем по-моему». Но в этот момент раздался свист, и резкая боль пронзила тело. Стрела арбалета торчала у него в плече. Он инстинктивно бросился прочь. К нему приближался еще один всадник. Пронаблюдав сверху за всеми маневрами Ивана, хозяин замка не стал спешить на помощь товарищам, а дождался удобного момента, медленно спустился по противоположному склону оврага и произвел выстрел. Самойлов выдернул торчащую стрелу и прибавил шагу. Он подвигал рукой, вроде не сломано. Рана хоть и была небольшой, но требовала перевязки, а на нее-то у него времени как раз и не было. Хозяин замка приближался. Он выбросил бесполезный теперь разряженный арбалет, выхватил шпагу и пришпорил коня. «Да, здесь вверх не забраться, уж больно крутые склоны», — отметил про себя Иван, оглядывая на бегу овраг. «Похоже, пропащее твое дело, Ваня». Он обернулся к приближающемуся неприятелю, но тут он споткнулся об упавший ствол небольшого деревца. Решение пришло в голову моментально. Иван бросил шпагу, схватил деревце двумя руками и, развернувшись, что было сил, ударил лошадь поравнявшегося с ним преследователя по ногам. Бедное животное рухнуло. Всадник покатился по земле. Иван отбросил дерево и подобрал шпагу. Но поверженный противник не пострадал. Поднялся и, тоже подобрав оброненную при падении шпагу, встал в позицию. «Похоже, охота превратилась в дуэль», — улыбнулся он. «Еще и скалится», — подумал Иван, и тоже встал в позицию. Глава 6, в которой дичь становится охотником. Семен с Настей видели, как хозяин замка проехал вдоль ручья. Они прятались под гигантским пнем, корни которого обнажились в результате обрушения земли. Всадник не заметил беглецов и, миновав их, поскакал в сторону оврага. Плахов убедился, что опасность миновала, и, схватив Воронцову за руку, двинулся в противоположную сторону. Они прокрались по устью ручья и увидели, как навстречу им двигалась златокудрая и двое ее спутников. Тропа в этом месте сужалась, благодаря чему всадники могли проехать только по одному. Этим и решил воспользоваться Плахов. Златокудрая ехала первой. Двигался ее маленький отряд неспешно, прислушиваясь. Ее лошадь вступила на узкую тропу. В глубине, там, где тропа расширялась, шевельнулась листва. Всадница остановилась и подняла руку. Ее спутники тоже встали. Почудилось? Нет, вот она. Охотница отчетливо различила беглянку. Она отдала повод, лошадь снова пошла. На ходу златокудрая вскинула арбалет. Сейчас она заплатит за то унижение, которому была свидетелем. Но так было бы слишком просто. Всадница гикнула, пустила лошадь в галоп. Беглянка заметила ее и бросилась прочь. Дурочка даже убегает по прямой, успела подумать охотница, и прицелилась. Внезапно какая-то сила опоясала ее, вытянула из седла. Плахов, прятавшийся в стороне от тропы, захлестнул охотницу кнутом и стащил с коня. Златокудрая рухнула на землю и уткнулась лицом в мох. Семен бросил кнут, подобрал арбалет, направил его на следующего всадника и спустил тетиву. Запела стрела, и второй противник покатился вниз по склону. Оставался последний. Он остановился, прицелился и выстрелил в Плахова. «Не увернись, Семен, пригвоздили бы его к дереву». Поняв, что стрела не достигла цели, противник отбросил бесполезное оружие и вытащил палаш. Направил лошадь на офицера. Плахов потянулся к заготовленной палке, которую подобрал в качестве защиты во время бегства. Но в этот момент чьи-то руки схватили его сзади за горло и потянули назад. Он, задыхаясь, упал на своего невидимого противника. Пытаясь освободиться, ударил локтем наугад, попал во что-то. Хватка не ослабла. В глазах начало темнеть. Спереди приближался всадник. «А ну, отпусти его, гадина!» — услышал он голос Насти. И тут же руки, душившие его, разжались. Воронцова, схватив за золотые кудри охотницу, сбросила ее с Плахова. Та обернулась к Насте, схватила ее за ворот, но не устояла на узкой тропе, и обе, потеряв равновесие, покатились вниз по склону оврага. Семен тем временем успел увернуться от удара палашом и ждал, пока противник развернется и повторит попытку, сжимая в руках суковатую палку. Охотник повернул коня и вновь пустил его вскачь на Плахова, и тут произошло то, чего всадник ожидал меньше всего. Вместо того, чтобы парировать его удар, его противник неожиданно подался вперед и ткнул палкой его в грудь. Всадник упал с коня, однако палаша из рук не выпустил, лишь сбросил мешавший ему плащ и двинулся на Семена. Плахов попробовал снова ткнуть палкой охотника, но тот уже был готов к такой тактике и рубанул по дубине Семена. Отсек добрую треть. «Да, если так дело пойдет, я скоро останусь безоружным», — подумал Семен и огляделся. Неподалеку на земле лежал колчан со стрелами. Он стал пятиться к нему, кое-как отбивая атаки охотника, каждый удар которого укорачивал его единственное оружие. Приблизился к колчану. В руках остался обрубок не более 2 локтей. Таким уже не отбить палаш. Когда охотник занес клинок над ним для решающего удара, Семен бросился на колени, выхватил стрелу из колчана и, развернувшись, силой вонзил ее в грудь противника. Из оврага доносились стоны. В ручье барахтались 2 тела. Златокудрая, оседлав Воронцову, пыталась утопить ее в ручье. Ее руки сомкнулись вокруг шеи Насти и то и дело погружали ее голову в воду. Она не обращала внимания на то, что ее бьют, а лицо царапают. Лишь навалилась на соперницу всем телом и давила, заставляя погружаться все глубже и глубже. Плахов подоспел вовремя. Настя уже почти перестала сопротивляться. Она как в тумане увидела силуэт офицера за головой охотницы. Потом послышался удар. Златокудрая замерла на мгновение и упала в ручей возле Насти без чувств. Тем временем дуэль между хозяином замка и Иваном шла не столь успешно для последнего. Как хорошо не владел Самойлов клинком, его соперник был явно сильнее. Несколько атак и то, как они были парированы, подсказали иноземцу, каков его соперник, и, поняв, что серьезной угрозы тот для него не представляет, он лишь продлевал себе удовольствие, поджидая удобного момента для решающего удара. Иван устал. Мало того, что вся беготня по лесу отняла много сил, его соперник умудрился 2 раза ранить его в руку и ногу, причем сам остался не задетым ни разу. Иван стал терять самообладание и злился на себя. Вот уж невидаль! Какой-то лесной житель, а сильнее бравого русского драгуна. Невдомек было Самойлову, что противник его был никто иной, как сам баронет фон Платтен, младший сын местного вассала. Родитель его умер уж 5 лет тому назад, а старший брат его, служивший в Дании, вестей о себе и вовсе не подавал. Вот и воспользовался всеми фамильными благами сей джентльмен в свое удовольствие. Получил приличное образование, фехтовальную науку преподавал ему сам отец, старый вояк охаживал еще под знаменами войн за испанское наследство, но, получив ранение, вернулся в родовой замок и вскоре умер. Баронет же воинских амбиций не питал, обожал охоту. А с появлением у него приятеля по имени Моро и вовсе сбился с пути истинного. Моро был баском. Прирожденный охотник и забияка, он подбил юного владельца замка на необычную охоту. Тогда один из местных фермеров задолжал баронету значительную сумму. Вот и решил Муро развлечь хозяина необычной охотой. Мол, убежишь от стрел, получишь свободу и долг простят, а не убежишь, встретишь смерть. Фермер согласился. С того времени про местные леса стали ходить дурные слухи. Даже купцы объезжали владения стороной. Баронет же за 2 лет собрал вокруг себя заядлых охотников за экзотической дичью. Снарядил своего лесничего оповещать об одиноких путниках. Как-то раз попалась ему девица. Выставил он ее дичью, но, поймав, не стал убивать. Пленили фон Платтена ее золотистые локоны. Полюбилась она ему. И как она до последнего сражалась за свою жизнь, по нраву пришлось. Оставил ее в замке своей полюбовницей. Вот так в компании охотников за человеческими жизнями появилась златокудрая Маргарет. Но вернемся к самому драматичному моменту поединка. Разгоряченный Иван стал делать ошибку за ошибкой. Противник моментально пользовался тем, что его неприятель раскрывался, и к 2 ранам добавилась еще и 3-я. На этот раз шпага баронета оцарапала грудь Самойлова. «Он мой! Но что толку убивать этого парня на дуэли?» — подумал фон Платтен. Надо снова запустить его по лесу дичью. И он тут же притворил свой замысел в жизнь. Отбив удар Ивана, баронет захватил его клинок под мышку, благо плащ у баронета был из толстой кожи, и, ткнув в лицо фактически безоружного Ивана своим оружием, заставил выпустить из рук шпагу. Перехватив захваченную шпагу и направив на Ивана уже два клинка, фон Платен усмехнулся. «Победа за ним!» Но безоружный противник вдруг тоже улыбнулся, смотря куда-то за спину баронета. В этот момент сзади раздался свист. Баронет обернулся. На него, наставив взведенные арбалеты, смотрели Плахов и Воронцова. Эта схватка была им проиграна. Егор воткнул лопату. Могила была готова. Лиза положила на земляной холм букетик полевых цветов. Марта стояла молча. Просто смотрела на землю, под которой покоился ее отец. В этот момент от дороги раздалось конское ржание. Егор взялся было снова за черенок лопаты, но, обернувшись, отпустил. Взгляд его прояснился, а по лицу пробежала улыбка. По дороге ехали верхом Плахов, Самойлов и Воронцова, гоня перед собой Маргарет и баронета со связанными за спиной руками. Солдаты, прибывшие во главе с сержантом из города, поспешили принять пленников. Егор давеча съездил в ближайший город и кое-как растолковал о беде, приключившейся со своими хозяевами. Не забыл прихватить и найденную стрелу с гербом. Местный градоначальник пришел в ужас и немедленно выделил вооруженный отряд. Когда арестованных увезли, Егор тоже стал торопливо запрягать карету. Побыстрее бы убраться от этих басурман, ей-богу. Ну, не думаю, что нам здесь грозит еще какая-то опасность, — отозвался Иван. Он принес чистой воды и налил в катку для Анастасии. Из кареты вылез Плахов. Он уже переоделся. Платье, в котором им довелось бегать по лесу, пришло в негодность. Наконец показалась и Воронцова. Она тоже переоделась и теперь подошла к катке умыться. Плахов поднес ей полотенце. Ну вот, кажется, все кончилось. Но тут Анастасию словно прорвало. «Кончилось! Что-то мне не верится! Это никогда не кончится, пока я с вами! Это какие-то вечные скитания! То меня продают, как рабыню, то гоняют по лесу, как лань! Вам-то самому не надоело?» Плахов оторопело посмотрел на Воронцову, не находя слов. «Вот ведь эти барышни! Кто ж знал, что такое в дороге может приключиться? И потом они смогли выпутаться из этой страшной западни? Ведь все позади! Что крик-то поднимать?» Он понуро сел на крыльцо. «Хорошо. Что ты хочешь?» Воронцова даже умываться бросила. Нервно утерла лицо полотенцем. «Что я хочу? Я хочу добраться до любого ближайшего города и расстаться с вами со всей этой замечательной жизнью, в которую вы меня впутали». Глава 7. Самая короткая. Телега, в которой везли арестованных, двигалась вдоль знакомого оврага, поросшего лесом. Маргарет глянула во овраг и незаметно толкнула баронета. Тот, сидевший безучастно ко всему происходящему, тоже посмотрел вниз. Да, путь к спасению более чем сомнительный. По такой круче спуститься, не сломав себе шею, не всякий сможет, а тут еще и со связанными руками. Отряд солдат следовал в авангарде за сержантом. Потом ехала запряженная в телегу кобыла лесника, замыкали колонну двое вооруженных ружьями солдат. Оценив это, фон Платен кивнул головой. Стоило рискнуть. Одно лучше, чем быть повешенным. Быстро соскользнуть с телеги и прыгнуть вниз. Пока конвойные очухаются, они будут уже далеко. А солдаты сразу-то вряд ли кинутся в погоню с такой высоты. Баронет показал Маргарет глазами на дерево. Мол, за ним и прыгнем. Телега поравнялась с вековым дубом. Пленники быстро скатились с телеги и бросились к оврагу, но, как непроворны были их движения, конвойные успели-таки вскинуть ружья и дать залп. Офицер остановил отряд. Спрыгнул с лошади и подбежал к краю обрыва. Когда дым от выстрела рассеялся, он увидел баронета, склонившегося над распростертым телом Маргарет. Даже с края обрыва можно было разобрать, что лицо ее стало серым. На рубахе расплывалось алое пятно. «Поднимайтесь, или я стреляю!» Офицер вскинул пистолет и прицелился в баронета. Тот как будто не слышал его слов. Бережно положил голову Маргарет на землю, погладил по щеке, потом посмотрел вверх. «Я не сдамся, сержант! Делайте свое дело!» Когда от дома лесника тронулась карета наших путников, они расслышали два выстрела. Потом, спустя несколько секунд, еще один. Плахов и Самойлов переглянулись. «Похоже, солдаты не довезли пленников», — проговорил Иван. Семен пожал плечами. «На все воля Божья». Thank you.